Во-первых, бросается в глаза едва ли недословное подчас совпадение написанного Киреевским об отношении Николая к литературе и литераторам, с тем, что писал об этом Вяземский в записных книжках и письмах 20-х, 30-х, 40-х годов. Случайно ли? Во-вторых, приходится повторить, за 30 лет правления Николая, да и после, даже в глубокой старости, Вяземский ни разу не сказал о нем ничего, что хотя бы отчасти соответствовало статье. Случай с письмами русского ветерана 1812 года, понятно, не в счет, он того же ряда. Суждения же противоположных более чем достаточно. Так где же он был искреннее? В беседах, устных и письменных, с ближайшими друзьями и наедине с собою, либо в статье, предназначенной прежде всего, если не единственно, для Александра II. Заодно, по аналогии, зададимся и таким вопросом. Где был откровение Пушкин в послании во глубине сибирских руд или в адресованных Николаю станцах? И что нравственнее? Не заботясь о последствиях, не для тебя одного имеющих значение, резануть правду матку в глаза или, реалистически оценивая положение дел, обдуманным маневром попытаться достигнуть цели, помочь конкретным живым людям? В-третьих, с какой стати вся дальнейшая деятельность Вяземского на стороне правительства резко отлична от литературной политики николаевского времени и направлена на то, чтобы смягчить результаты ее пагубного действия? И, наконец, в-четвертых, почему он не ответил Киреевскому? Не нашел, что возразить? Это он-то, чей полемический дар был признан всеми без изъятия современниками. Вяземский положил полученное письмо в архив. Отвечать он не стал, хотя верно мог стереть царапину с драгоценного камня. Когда-то он просил Александра Тургенева никому, даже друзьям, не говорить об истинном смысле намерения печатать в «Современнике» политику историческую. Думается, и теперь, хотя бы и в личном письме, он сам не хотел выдать действительную роль того, что предпринимает. Рисковать, впервые за долгую жизнь, выпавшую возможностью помочь литературе, которая совсем раздавлена цензурою неслыханную, было попросту неразумно. Он, пожалуй, несколько преувеличивал. Заметную, но не решающей была его роль в том, что Александр II пошел на уступки. Перед этой неизбежностью его поставило стремительное развитие революционно-демократического движения в России. Попытки и дальше насильно и жестко ограничивать его были чреваты взрывом и вели к полной изоляции от Европы, ко все большему отставанию от нее в политическом и, стало быть, экономическом отношении. Это дошло, наконец, и до самых костных голов. Вопрос был не в том, уступать или не уступать, но в том, когда это делать, раньше или позже, и в какой мере, чтобы не потерять возможности влиять на ситуацию. Для истории несколько лет не срок. Иное дело литература. Ее творят люди, и жизнь их коротка. 3 или 4 лишних года неволи или свободы существенно для человека, лишенного условий выражать свои мысли и чувства. Не говоря уже о том, что заблуждение думать, будто достоинства хорошей книги, не умаляться, если сколько-то там лет останется она рукописью, что к читателю она все равно не опоздает. Кто осмыслит и вычислит ущерб, нанесенный тем, что годами книги, написанные, как бы не существовали, что мысли в них посеянные не прорастали в душах и умах? Несколько лишних лет свободы. Сохранились пометы Александра II на полях уже упоминавшейся записки Вяземского о цензуре. Из них видно, что он был склонен вдумываться в доводы автора и поддаваться, хоть и соблюдая известную осторожность, их весомости. Старая арзамасская формула «быть представителем просвещения у трона непросвещенного», от которой Вяземский во времена Арзамаса решительно отказался, теперь видоизменилось. У этого трона последний арзамасец готов был представлять просвещение, потому что трон, по его мнению, уже не был безнадежно непросвещенным. Он утверждал в записке, что в современной литературе нет злонамеренных начал, а значит, и нет нужды в чрезвычайной бдительности. Александр не нашел, что возразить, только заметил, дай бог, чтобы так было. «Не вижу пользы», — убеждал Вяземский, «при каждом движении прицеплять литературе тормоз, если впереди дорога гладкая. Тормоз хороший необходим, когда в виду крутой скат или косогор, но теперь их нет». Читатель был настроен менее оптимистично, но высказался сдержанно. Косогоры, к сожалению, есть. «Для нас, в противность другим обществам, — гнул свое Вяземский, — опасность от приведенного в систему молчания пока гораздо пагубнее, нежели опасность от некоторого многоглаголанья». До некоторой степени оно справедливо, признал император. Чуть позже, развивая ту же мысль, Вяземский придет к выводу, видимая охранительность которого опять-таки обернется пользою для литературы, постепенным, но верным и, главное, целесообразным раскрепощением ее от цензурной зависимости. «Умам дала движение не литература наша», — писал он. «Напротив, в литературе слабо и поверхностно отзывается движение умов, пробужденных событиями, духом времени, победами науки и усиленную деятельностью нашей эпохи. Вопросы, вытесненные из печатной литературы, которые, несмотря на своевременные уклонения, невольно держатся в берегах, определенных ей цензурным уставом, эти вопросы свободным разливом вторгнутся в рукописную литературу и в контрабандную литературу заграничных русских печатных станков. Никакие предохранительные и стеснительные меры полиции не будут в силах бороться с этим беспрестанно возрастающим и напирающим злом. Она проникнет к нам, разольется у нас в тысячах видов. Русская литература перенесется за границу, и совершенно отрешенная не только от надзора, но и от влияния правительства, отрешится от собственного надзора над собою и бросится в крайности. А поэти судят по словам, а деятели — по делам. В первые два года пребывания Вяземского в Министерстве просвещения было разрешено издание 11 журналов, причем таких разных, до противоположности, направлений, как «Западнический» — «Русский вестник» — Каткова и «Славянофильская» — «Русская беседа» — Кошелева и Филиппова. И не в том суть, что одни получали право выхода к читателю сразу, а другие не без сложностей, но в том, что подобного журналистского бума Россия давно уже не знавала. При содействии товарища министра удалось издать, хоть и не полностью, сочинение умершего в эмиграции Мицкевича, чье имя в российской печати десятилетиями оставалось под запретом, а также выпустить более полно, чем прежде, сатиры Кантемира. Благодаря Вяземскому с меньшими цензурными изъятиями прошли в печать произведения Жуковского, Грибоедова, Гоголя. К нему обратился Анненков, подготовив дополнительный, шестой и наиболее сложный для издателя том собрания сочинений Пушкина, уже намучившись с предыдущими томами под недреманным оком цензора Фрейгандга. И цензор был заменен на Ивана Александровича Гончарова. Впрочем, это все понятно, когда речь о писателях прошлого, память о которых в Вяземском, пережившем их, была жива и неизменна, образы которых обступали его всякий раз, когда приезжал он в Астафьево, где в числе желанных гостей и друзей своих принимал когда-то едва ли не всех талантливейших современников. «Приветствую тебя в минувшем молодее, давнишних дней приют, души моей Помпея», — писал он в 1857 году. «Весь этот тесный мир, преданиями богатый, он мой, и я его. Все блага, все утраты, все, что я пережил, все, чем еще живу, все чудится мне здесь, во сне и наяву». И далее. «Я слышу голоса из-за глухой могилы. За милым образом мелькает образ милый. Нет, не Помпея ты, моя святыня. Нет, ты не развалина, не пепел древних лет. Ты все еще жива, как и во время она. Источником живым кипит благое лоно, в котором утолял я жажду бытия. Не изменилась ты, но изменился я». Сюда возвращается он, запоздалый гость другого поколения. Побыть в прошлом, где бывал и счастлив, и несчастлив, но никогда не был так одинок, как ныне. Вдоль блещущих столбов прозрачной колоннады задумчиво брожу, предавшись весь мечтам, и зыбка тень моя ложится по плитам, и с нею прошлых лет и милых поколений из глубины ночной выглядывают тени. Я вопрошаю их, прислушиваюсь к ним, и в сердце отзыв есть приветом их родным. Однако более всего ценя литературу прошлого, давнего и недавнего, Вяземский отнюдь не навязывал никому своих вкусов и пристрастий. Ни тогда, в критике, ни теперь, ставши, так сказать, лицом официальным. На издании современных книг они отражаться не должны. Запрет не аргумент в споре. Равно как издание усеченное, исказившее авторский замысел. Надо сперва опубликовать написанное, а после можно и полемизировать с автором. Только в этом случае возражения могут стать во мнении читателей по-настоящему весомыми. Гласность и ничто другое способно и вразумить, и защитить писателя, который вольно или невольно дал повод к превратному толкованию того, что хотел сказать. То есть участие читателя в судьбе сочинения, знакомство с профессиональными о нем суждениями, возможность поверить мнение и оценку, изложенные критиком, собственными впечатлениями. Вяземский твердо держался этих убеждений. Скажем, представленные Салтыковым-Щедриным в цензуру губернские очерки ему резко не понравились. Он не принял ни яростно саркастического тона автора, ни его манеры желчно высмеивать все подряд, не видя, а, возможно, и не желая видеть, ни малейшего просвета в окружающей действительности. Причем самый смех, в отличие, например, от гоголевского в «Ревизоре», выглядел чересчур злым и потому не особенно смешным. Тем не менее, книга вышла, быстро разошлась, и автор получил разрешение на второе издание. Не понравилось Вяземскому и поэзия Некрасова, о которой он отозвался весьма раздраженно, выразив даже неудовольствие попустительством цензора Мусина-Пушкина. И опять-таки это не помешало появлению книги. А позже в письме к Ивану Сергеевичу Тургеневу Некрасов сообщал, что Вяземский, повстречавшись с ним, сказал, что не будет возражать против переиздания. Слухи об этих отзывах Вяземского распространились, докатившись аж до Герцена в Лондоне и чуть ли не затмив собою факт, что книги все же вышли. В номере «Колокола» от 1 июля 1857 года Герцен язвительно поинтересовался, правда ли, что князь Вяземский получил по почте свое собственное стихотворение «Русский бог». Стихотворение не только непочтительное к Богу, но и непочтительное к немцам, с прибавлением следующего куплета. «Бог карьеры слишком быстрый, Бог, кем русский демагог стал товарищем министра, вот он, русский бог». О справедливости такого выпада читатель в состоянии судить самостоятельно. Вяземский же оставил его без внимания. Ему со времен письма Белинского к Гоголю было не привыкать к выражениям непарламентским. Стоит назвать еще несколько книг, увидевших свет в пору карьеры слишком быстрой Вяземского. Эстетические отношения искусства и действительности, очерки гоголевского периода, цикл сочинения Пушкина, принесший широкую известность Чернышевскому, драматическая трилогия Сухово-Кобылина, Рудин Тургенева, стихи Фета, Огарева, Никитина. Каждая из этих книг стала событием в литературной жизни России и осталась заметную в ее истории. Однако и это все, по мнению Вяземского, были частности. Если вдуматься, тоже цензурное всевластие, только наоборот, где вместо запрета дозволение, то есть добрая воля вместо злой. Потому требовалось нечто более серьезное и принципиально иное. Сделать писателя независящим ни от чьей личной воли. Не милости ему даровать, но правами наделить. Бесправие не в отсутствии благосклонного начальства. Оно в самой подчиненности не закону единому и беспристрастному, а человеку, неизбежно подверженному субъективным симпатиям и антипатиям. Оно в непредсказуемости судьбы сочинений и последствий для их автора. Еще в 20-х годах Вяземский пришел к выводу, что существующее положение дел, проводимое государством литературная политика, неудовлетворительны и одинаково невыгодны обеим сторонам, и государству, и литературе. Теперь, став одним из тех, кто как раз и призваны эту самую политику определять и направлять, первым шагом к переменам он считал разработку и введение нового цензурного устава. Прежний сковывает движение. К тому же оброс противоречивыми дополнениями, ограничениями, инструкциями и, по сути дела, не оставляет литератору шансов защитить себя и творчество свое. Тем более, что некоторые ведомства ввели и свои запреты писать без согласования с ними об иностранных делах, например, или о торговых. Так что любая книга может быть недопущена к печати. Соблюсти все требования, да еще в большинстве своем секретные, писателю неведомые, никто не в состоянии. Литература отдана на откуп чиновникам, то есть бесправно. Причем невелика разница, хорош чиновник или плох. Потому что, как писал впоследствии барон Корф, развивая эти соображения Вяземского, находясь по самому положению своему в непосредственном соприкосновении со всеми важнейшими вопросами дня и под неизбежным влиянием всех случайностей государственной жизни, он иногда невольно должен будет, более чем следует, увлекаться к тому, чтобы действия свои в отношении литературы подчинять временным административным видам и закона о печати, обращать в орудие к достижению разнообразных меняющихся целей. Никакие качества ума и характера и никакое внимание к делу не могут спасти государственного деятеля в таких обстоятельствах от пагубных по своим последствиям ошибок. Произвол, непоследовательность, противоречие останутся таким образом характеристической чертой этой отрасли управления. Тут любопытно припомнить давнее впечатление Вяземского, когда узнал он, что государь объявил Пушкину, что отныне он сам, Николай, будет ему цензором. Мы хрестоматийно привыкли считать, что решение это было крайне стесняющим, закабаляющим поэта. Однако все не так-то просто. Николай I не сам это придумал. Его поступок был простым подражанием старшему брату Александру I. В 1818 году, когда Карамзин готовил издание первых 8 томов истории государства российского, более всего тревожило его неотвратимость столкновения с цензурой и нынешних, и особенно будущих, ведь в 9 томе предстояло рассказывать о чудовищном терроре, развязанном Иоанном Грозным. И тогда Александр сказал, что сам будет цензором истории. 8 лет спустя, узнав о смерти Карамзина и набрасывая в Михайловском заметки о нем, Пушкин проницательно в этом разобрался. Государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Вскоре, возвращенный Николаем из ссылки, он оказался в подобном положении, словно о себе писал. Но нет худа без добра. Пушкин воспользовался случаем, чтобы императорский плагиат стал логически завершенным. Если он хочет быть Пушкину тем же, кем Александр был Карамзину, почему бы и Пушкину не стать при Николае тем, кем был Карамзин при Александре? Историографом. И стал. Хотя, конечно, высочайшая цензура ему досаждала. Современник и друг Пушкина думал иначе. Его занимало не сходство ситуаций, но различие. Одно дело Александр, опекающий таким образом своего придворного историографа, заказчик исполнителя, к тому же и в мыслях не имеющий сколь-нибудь вмешиваться в его работу. Совсем другой Николай, вздумавший решать судьбу сочинений поэта, чья творческая свобода, по определению, не зависит ни от какой власти, кроме Божией. Вяземский возмутился не самим фактом, а нравственным, вернее, безнравственным, его смыслом. Если цензура, распространенная на всех писателей, несправедлива, безграмотна и безосновательно мешает им, полагал он, то надобно ее отменить или хотя бы урезонить. А если не числится за нею этих грехов, тогда тем более непонятно, почему для кого-то одного делается исключение из общего правила. Несмотря на то, что в частном случае для друга это, быть может, и к лучшему, сообщаю Александру Тургеневу о том, что Пушкин получил Бориса Годунова, отличного своего цензора, Вяземский комментирует: «Всем бы таких цензоров. Увечий совсем мало».